пожирателях нет ни капли человечности, никто не знает, откуда они взялись. При встрече с ними, беги, или кончай жизнь самоубийством. Промелькнуло несколько кадров, на которых Ривер, Мел и другие сражались с пожирателями, также показали язык пламени, извергающийся из боевого самолета во время погони, после ограбления поезда. «Ты должна жить в прекрасном мире. Хочешь увидеть его зарождение?» Пока звучал таинственный голос синей перчатки, его в кадре показывали то поправляющим свои перчатки, то шагающим к напуганным гражданским и офицерам Альянса, то стоящим в кабине командирского корабля, который с флотом Альянса разместился на планете Новая Шанси. Далее показали, как он смотрит в окно спальни, сквозь которое пробивались ослепительные солнечные лучи, а возле его ног сидела маленькая девочка в обнимку с плюшевым медведем. «Хочешь помочь ему зародиться? Я собираюсь задать им жару». На корабле в комнате отдыха капитан Мел окинул взглядом молчаливых членов экипажа. Затем в кабине пилота на всех информационных мониторах показались лица разных капитанов. Все должны знать правду. Фоновая музыка постепенно приобрела пафосное звучание, экран опять стал черным, появилась надпись «Роберт Дауни-младший». Повторное сотрудничество после района 9. Научная фантастика. Эвелин, Клэр и другие забыли, как моргать, их сердцебиение продолжало ускоряться. Будет ли что-то новое? Меган Фокс, выступившая в фильме практически в качестве статиста, не совсем понимала, что у нее за роль и каков сюжет, лишь знала, что она член экипажа корабля «Торнадо» и что кто-то умер. На съемочной площадке она не прочувствовала атмосферы, а сейчас, глядя на большой экран, с удивлением обнаружила, насколько фильм масштабный. Натали тоже вытаращила глаза. Этот трейлер, похоже, ничуть не уступал по спецэффектам и зрелищности третьему эпизоду «Звездных войн». Очевидно, что есть какая-то связь между пожирателями и Альянсом, а поскольку Ривер узнала эти тайные сведения и экипаж Сиренити захотел рассказать всему миру правду, синяя перчатка решает убить их. Нэнси Рина, естественно, разобралась в этом последовательном видеоанонсе. История вовсе не была сложной, но ее хватало, чтобы захватить дух и заложить глубокий смысл. Война окончена. В небе прямо на флот Альянса быстро несся звездолет Сиренити, ведя за собой большую группу кораблей и пожирателей. Огромный размер кадра позволял сделать изображение очень детализированным, поэтому благодаря множеству мелких деталей, которые можно было разглядеть, сцена визуально впечатляла, вдобавок симфоническая музыка заставляла бурлить кровь в жилах зрителей. Натали прекратила есть попкорн. «Играешь настолько по-крупному», изображение переключилось на заброшенную долину Сиренити, одетые в военную форму независимых капитан Мел, Торнадо и другие люди оцепенело смотрели в небо. Промелькнули кадры Новой Шанси, чье небо заполонили военные корабли, кадры роскошных, оживленных улиц города будущего, кадры снятого с высоты птичьего полета города Великого Предела с изящными горами и рекой. «Сегодня никто не сдастся. Я словно листик на ветру. Смотрите, как я парю». Сиренити рискованно носился посреди артиллерийского огня. Не успели зрители насладиться этой сценой, как кадры продолжили чередоваться. Джейн совершал бешеную, ураганную стрельбу из двух пулеметов Гатлинга. Килли влюбленно, точно помешанная, смотрела на Саймона. Ривер, сидя на корточках на палубе, вертела в руках бумажный цветок, ее лицо в профиль было необычайно красивым. В этот момент зрители увидели, как в атмосферный слой внезапно ворвались небольшие корабли и, заслонив собой безбрежное небо, без разбору открыли огонь по сражавшимся друг с другом кораблям Альянса и пожирателей. Крупный боевой корабль, подбитый многочисленными пушками, полетел вниз. Кадр сменился. На высокой скорости снижался маленький корабль. Капитан Торнадо, крепко держась одной рукой за дверь отсека, выглядывал наружу. Яростный ветер задувал его темные волосы назад. Он с улыбкой выкрикивал что-то дерзкое, а в это время закадровый серьезный голос говорил: «Если я умру, пожалуйста, привезите меня обратно в долину Сиренити». Крупный корабль жестко врезался в вершину горного столба, что возвышался на высокогорье. В тот момент, когда зрители почувствовали, что вот-вот произойдет мощный взрыв, экран потемнел, появилась надпись «Светлячок», масштабные локации и эпичная музыка в стократном размере разожгли интерес зрителей к фильму. Эти кадры однозначно выглядели куда эффектнее, чем концепт-арты, не зря 200 миллионов было потрачено на производство. Волшебный юноша вложил 200 миллионов именно в производство, а не в сверхвысокие гонорары актеров. При виде долины Сирените и города Великого Предела Натали невольно кое-что вспомнила. Эти локации выделялись на фоне других локаций и были такими восхитительными. Это и есть то поэтическое настроение, про которое он говорил. Здесь заключена древняя китайская поэзия. Айвелин, чьи глаза заблестели при виде силуэта капитана Торнадо, про себя восхищенно воскликнула: «Красавчик!» И в то же время почувствовала что-то неладное. «Да этот же голос принадлежит волшебному юноше!» Она подумала: «Волшебный юноша ведь не умрет в фильме!» Она этого не хотела. Умереть в бою ради оказания Сирените помощи и раскрытия каких-то тайн? Она неожиданно для себя ощутила жар в глазах. Если это случится, она в следующем году наверняка зальет все слезами. Слезы еще не успели подкатить, но приближавшийся к завершению трейлер уже привел бесчисленных североамериканских зрителей в неистовое возбуждение. Каждый кадр дарил бурю эмоций, в воздухе витала патетическая атмосфера. Не сосчитать, сколько людей, прикрыв ладонью рот, кричали про себя: «Вот бы дальше показали Светлячка, а не Пилу-2». Музыка постепенно перешла от пафосного к спокойному звучанию. На больших экранах опять показали тихий хвостовой отсек Сирените. Мел, Джейн, Килли обступили контейнер. Испуганная и одновременно озадаченная Килли вымолвила: «А во она, она ведь не секс-кукла». Далее видео смонтировали так, что в следующий миг Ривер резко подпрыгнула высоко в воздух, после чего экран потух, появилась надпись в два ряда: «Сценарист и режиссер, Ван Ян, волшебный юноша», молча выкрикнула радостная Эвелин и другие. Самый молодой оскароносный режиссер. Тревога Нэнси рассеялась, трейлер оказался замечательным. Пусть даже и не было каких-то глубокомысленных вещей, Светлячок непременно сможет добиться огромного коммерческого успеха, но она была уверена, что фильм из художественной точки зрения имеет высокую ценность. На больших экранах вновь показали солнечную спальню, синяя перчатка ударил кулаком подброшенного вверх плюшевого медведя и превратил его во множество синих светящихся осколков. Пам! Экран потух. 17 июня 2005 года. В одном из кинотеатров Сан-Франциско сперва раздались одинокие аплодисменты, которые быстро распространились на весь зал. Неизвестно, кто это начал, но Эвелин с подругами тоже хлопали в ладоши и улыбались. Несколько сотен юных зрителей массово выражали свое восхищение недавно закончившемуся трейлеру «Светлячка», длившемуся 2,5 минуты. Клево. Красивые кадры. История вроде интересная. Аплодисменты после показа хорошего фильма не были какой-то редкостью, зато аплодисменты трейлеру действительно случались крайне редко. Купившие билет на проклятие и пришедшие поглазеть на провал Ван Яна хитер обменивались растерянными взглядами с друзьями, испытывая подавленность. Если бы не два раза промелькнувшее имя Ван Яна и не выступление Ван Яна, то фильм вроде по-любому будет мыльное кинцо с одними лишь спецэффектами и кучей больших локаций, ничего интересного. Трейлер ничего не значит. Если учитывать только трейлеры, то почти все фильмы – шедевры. Если бы не идиотское выступление Ван Яна, то еще можно было бы посмотреть. Жду не дождусь. Невероятно. Когда аплодисменты затихли, воодушевленные фанаты волшебного юноши приступили к бурному обсуждению. Трейлер не обманул их ожидания. В сюжете много интриги и вопросов. Есть потрясающие локации и кадры. Молодая пара влюбленных перешептывалась: «Ты видела это? Все небо, в военных кораблях, как будто там война между тремя армиями, поразительно». «Слышала, это снималось на какую-то камеру IMAX, с ней картинка становится особенно красивой и приятной». Если бы на IMP оценивался трейлер, многие киноманы поставили бы 9 баллов, так как ролик был захватывающим, волнующим и наводящим на разные гипотезы. Какие тайны, в конце концов, хранят пожиратели и Альянс? Откуда Джессика Альба все узнала? Что за прекрасный мир, о котором говорил Хит Леджер? Что за грандиозная битва была в конце? Это будет всего лишь стандартное коммерческое кино? Какой основной посыл собирается донести волшебный юноша через эту историю? Финал будет таким же мрачным и печальным, как в районе 9. Эта сцена непременно станет классикой научно-фантастического кино, категоричным тоном заявила Клэр. Она подразумевала сцену, где Сирените, ведя за собой флот пожирателей, полетел прямо на флот Альянса. И впрямь эпично. Она могла представить себе, насколько это будет кульминационный момент в фильме. Очень много завораживающих кадров, высока вероятность, что они станут классикой кинематографа, восхищалась про себя Нэнси. Когда атмосфера достигла своего апогея и Сирените попал в опасную ситуацию, бывшие солдаты независимых вступили в бойню ради правды, ради своих убеждений. Этот момент, когда скопление кораблей класса «Светлячок» ворвалось в атмосферный слой и открыло огонь, был незабываем. А еще отважный вид волшебного юноши, который выглядывал из отсека корабля, это просто круто. «Чувак!» – одобрительно воскликнула Натали, вспоминая увиденное. Его улыбка будто обладала волшебной силой, от него так и веяло сводящей с ума мужественностью. У него, похоже, много экшн-сцен, он и сценарист, и режиссер, и продюсер, даже выступил актером, подумать только. Но придется ждать 17 июня 2005 года, чтобы посмотреть фильм. Черт, для киноманов, что сидели в 3235 кинотеатрах, крутым казался не только Ван Ян. Роберт Дауни-младший имел крутой образ, его фраза «Я собираюсь задать им жару» была еще круче. Бешеный Даниэль Ву крутой, интеллигентный и мрачный Майкл Питт крутой, убийственно спокойный, имевший странный говор Хит Леджер выглядел по-настоящему опасным, заработавшая звание гения Эллен Пейдж, кажется, была очень милой. Нечего говорить про несравненно сексапильную Джессику Альбу, она дралась так, что на съемочной площадке потеряла сознание, и хотя пока было неизвестно, впечатлят ли боевые сцены с ее участием, она определенно приложила максимум усилий. Конечно, как придет время, надо бы сходить на фильм. Если и было за что укорять трейлер «Светлячка», так только за то, что он слишком потрясающий, ибо показанные следом несколько трейлеров не вызвали особого зрительского интереса, хотя в другое время к ним бы не отнеслись так холодно. Флами и кинотеатры в этот раз допустили оплошность, потому что среди этих трейлеров были «Столкновения» и «Мистер Хьюз 2». Затем начался показ «Пилы 2», зрители во всех кинозалах притихли, перестали думать о разных вещах и уставились на большие экраны, собираясь насладиться пиром ужасов. Слушая визги окружающих и наблюдая за смертельной игрой на экране, Натали томно жевала попкорн и продолжала беззаботно бормотать. «Уделал, не уделал, уделал, не уделал, уделал». Расходы на производство «Пилы 2» составили 5 миллионов, авторский состав остался тот же, что и в первой части. Отцы «Пилы» Джеймс Ван и Льюэн Нил написали сценарии и вместе выступили продюсерами, Джеймс Ван занял режиссерское кресло. Такое положение дел отличалось от того мира, где, согласно информации из будущего, первая «Пила» должна была выйти только в этом году. В другом мире Лионсгейт, заполучившая права на франшизу, сделала Дарина Баусмана режиссером сиквела, а сценарий был написан на основе сценария Баусмана «Тхе Диспирате», который до этого был отвергнут многими студиями из-за чрезмерного насилия. И хотя «Флами Филмс» уже давно приобрела сценарий «Тхе Диспирате», было решено не делать на его основе «Пилу 2». Производством и выпуском хоррора «Тхе Диспирате», возможно, займется «Флами Ман», как это было с «Донни Дарко». Более того, у Ван Яна не было причин идти по протаренной дорожке Лионсгейта. Первая часть «Пилы», вне всякого сомнения, была самым выдающимся фильмом во всей франшизе. Почему с каждой новой частью становилось все хуже и не получалось достигнуть новых вершин? Нельзя игнорировать тот факт, что состав авторов постоянно менялся. Многое также зависело от дружеских отношений, студии, влияния режиссеров китайского происхождения. Ван Ян надеялся, что франшиза «Пила» будет становиться только лучше. Он верил, что Джеймс Ван, чья голова забита мыслями о нечистой силе, сможет стать мастером ужасов, но нельзя допустить, чтобы голливудская коммерческая система его испортила, и тем более нельзя лишать творческой свободы. «Пила 2» Дарина Баусмана при бюджете в 4 миллиона заработала 147 миллионов в мировом прокате. Это определенно была темная лошадка среди темных лошадок, прибыль получилась огромная. Однако насколько сильно повлияла на этот результат репутация первой «Пилы»? После смены сценариста и режиссера «Пила 2» не заслужила никакой похвалы от критиков, имела 35% и 22% свежести среди всех критиков и топ-критиков, что было еще хуже, чем у «Пилы», имевшей 48% и 30% свежести, а зрительский рейтинг опустился с 86% до 66%. Если это из-за того, что оригинал был бриллиантом, то почему бы не сделать этот бриллиант еще лучше? Лионсгейт не стала обращаться к Ван Яну ради продолжения паранормального явления и все испортила, эта же студия не стала обращаться к Джеймсу Вану ради продолжения «Пилы» и превратила франшизу в чисто коммерческий проект без каких-либо сюрпризов. Но сейчас ситуация изменилась, после «Пилы» от «Флами Филмс», заработавшей 80-65 миллионов в североамериканском прокате, 65-71 миллионов в зарубежном прокате и 146 миллионов в мировом прокате, оригинальная съемочная группа выпустила сиквел. Удастся ли сделать первый шаг к получению классической франшизы ужасов? Это будет зависеть от «Пилы 2». Сдавленные, испуганные вскрики в 3235 кинотеатрах, похоже, кое о чем свидетельствовали, мертвенно-бледное лицо Эвелин кое о чем свидетельствовало, тот факт, что зрители не разошлись до окончания сеанса, кое о чем свидетельствовал, и то, что по окончании фильма многие зрители сами одобрительно зааплодировали, тоже кое о чем свидетельствовало. «Пила 2», над производством которой тщательно работали съемочная группа и коллектив «Flame Films», не разочаровала. Как и в первой части, присутствовали особенности остросюжетного триллера, размышления о жизни и неожиданный финал. Да, сиквел не получился таким ошеломительным и впечатляющим, как оригинал, тем не менее заслужил зрительское одобрение. Видимо, ежегодный просмотр «Пилы» станет моей обязательной хэллоуинской программой, не зря потратился на билет. Шикарный вечер. Выходившая из кинозалов молодежь по большей части была удовлетворена, они, как им и хотелось, пощекотали себе нервы и увидели замечательный трейлер. Если они и остались чем-то недовольны, так только тем, что трейлер длился всего лишь 2,5 минуты. На следующий день, в субботу, 30 октября, появились первые отзывы и оценки на «Пилу 2». Что Дарин Линн Боусман, что Джеймс Ван, обоим не удалось расположить к себе критическое сообщество. Вторая часть получила 40% и 26% свежести среди всех критиков и топ-критиков. Как и в прошлом году, звучали комментарии: больной, рехнувшийся, ужасный, неубедительный. К счастью, зрители, которых «Flame Films» больше всего ценила, открыли рейтинг с 85% свежести. Комментарии вроде «впечатляюще», «жутко», «поразительно» привели в восторг Джеймса Вана и Лиу Аннелла. Это значило, что был успешно сделан первый шаг к классической франшизе. «Не двигайся, не двигайся». Задний двор, где по ветру носилась опавшая листва, освещался приятными, теплыми лучами утреннего осеннего солнца. Ван Ян пребывал в чудесном настроении. «Пила 2» не навлекла на себя никаких проблем. Трейлер «Светлячка» заработал на официальном сайте много хвалебных отзывов и комментариев насчет ожидания фильма. Любимейшая жена выздоровела. Наблюдая, как хихикающая Джессика, сидя на корточках под фермяной, резвится с перевернутым на спину Дэнни, Ван Ян не хотел, чтобы эта милая, уютная сцена навсегда пропала. Он стоял рядом и снимал все на цифровую видеокамеру, с улыбкой говоря: «Можешь заставить Дэнни кататься по земле? Конечно, я еще могу заставить его танцевать, я учила его уличным танцам. Правда, Дэнни?» Джессика продолжала со смехом чесать Дэнни пузо, но не стала давать ему команду, потому что они с Ван Яном знали, что Дэнни не послушается. В последние дни Ван Ян не расставался с видеокамерой и всякий раз, как выпадало свободное время, снимал видеоролики, заявляя, что делает запасы для YouTube. «Я должен сделать кучу интересных роликов. Навяжем землянам новое увлечение». Зная, что текущее видео точно не в списке интернет-загрузок, Джессика, немного прикрыв глаза, послала Ван Яну соблазнительный воздушный поцелуй. Ван Ян улыбнулся и, ступая по опавшим листьям фермианы, стал ходить вокруг Джессики, снимая ее с разных ракурсов. «Тогда пусть станцует. Кто знает, может, Дэнни достанется главная роль в собачьем мюзикле. Дэнни, танцуй!» Джессика захлопала в ладоши, подбадривая пса: «Танцуй!» Безнадежный Дэнни остался лениво лежать на земле. Ван Ян снимал и тягучим голосом говорил: «Я режиссер, приятель, ты сейчас на пробах. Ты упускаешь шанс стать суперзвездой, даю последний шанс. Станцуешь, дорогой, какими родителями мы должны быть?» Джессика внезапно о чем-то подумала и, приняв заинтересованный вид, встала с земли. Ван Ян не понял ее мысли. «Что?» Джессика посмотрела на развалившегося на земле Дэнни и с ласковой улыбкой промолвила: «Ребенок, видишь, какой Дэнни непослушный, мы слишком избаловали его. Я тут подумала, не следует ли кому-то из нас быть строгим к ребенку, хороший коп, плохой коп?» С этими словами она показала милую улыбку, а следом сделала злое лицо и выпучила глаза. «О, хороший коп, плохой коп?» Услышав это, Ван Ян тотчас нахмурился. В этом была доля здравого смысла. Он заводил глазами, прикусив губу, и моментально определился: «Я хороший коп». «Нет, почему ты?» «Я хочу быть хорошим копом». Выражение лица Джессики вмиг стало по-настоящему злым, словно ее ребенку что-то угрожало. Она серьезно заявила: «Это мама хороший коп, а папа всегда плохой коп». Ван Ян гордо выпятил грудь и несогласно покачал головой, с улыбкой сказав: «Нет, я подкаблучник, нет никаких оснований делать из меня плохого копа, во мне нет нужного стержня, дорогая моя начальница, доверься моему режиссерскому видению, лучше давай ты». Джессика, упершись руками в бока, несколько секунд пристально смотрела на него, как вдруг быстро нагнулась, схватила горсть листьев и бросила в него, звонко рассмеявшись: «А может, давай ты, гляди, гляди». Ван Ян, отходя назад, неотступно снимал Джессику на камеру и хохотал: «А вот и доказательство. Ребенок узнает, что мама злая. Папа боится маму, мама – плохой коп». Джессика со свирепым выражением лица направилась к нему: «Ты знаешь, я очень сильная. Живо соглашайся. Откажешься – сломаю твою камеру». Ван Ян с хохотом бегал повсюду, не давая ей схватить себя. «Не поймаешь и не прикончишь меня. А если сломаешь камеру, Дэнни, ты выступишь свидетелем. Я хороший коп, я хорошая мама». Джессика не переставала гнаться за ним. Ее улыбка под пленительными лучами солнца казалась особенно ослепительной. Услышав, что Ван Ян упомянул Дэнни, она тут же закричала: «Эй, Дэнни, кто дает тебе сладости?» Камера в руке Ван Яна продолжала запечатлевать ее ребячество. Он тоже закричал: «О боже, прибегает к методу кнута и пряника. И после этого ты еще считаешь себя хорошей?» Джессика, раскинув руки в стороны, ускорила бег. «Главное, разбить твою камеру. И кто потом что узнает? Ха-ха. Нет, убирайся. Я забью тебя до смерти. Домашнее насилие. На помощь». В устланном опавшей листвой дворе пара весело играла в догонялки, пока Дэнни самозабвенно нюхал листья фермианы. Глава 334. Наведение страха. После уикенда с 29 по 31 октября тихо наступил ноябрь, а вместе с ним появились результаты североамериканского проката на прошедших выходных. «Пила 2», столкнувшись в схватке с американской версией «Проклятия», «Рим» и другими фильмами, заработала 35,72 миллиона и завоевала статус лидера уикенда. Учитывая, что на ее производство было потрачено 5 миллионов, «Flame Films» понадобилось всего 3 дня в Северной Америке, чтобы окупить затраты и вместе с тем извлечь немалую чистую прибыль. Согласно прогнозу сайта The Numbers, мировые сборы «Пилы 2» составят не меньше 150 миллионов. Первая часть имела бюджет в 3 миллиона и собрала в мировом прокате 145 миллионов. Вторая часть имела бюджет в 5 миллионов и, учитывая победоносный дебют, в конечном счете, предположительно, заработает 150 миллионов. Это все равно, что потратить 8 миллионов и получить почти 300 миллионов. А еще непременно выйдут «Пила 3», «Пила 4», «Золотой рудник», «Настоящий золотой рудник». А такой малобюджетный, не представляющий практически никакого риска хоррор франшизы киностудии могли только мечтать. В последние годы вышли франшизы «Крик» и «Пункт назначения», однако затраты на производство «Крика 3» 2000 года уже повысились до 40 миллионов, а на «Пункт назначения 2» 2003 года ушло 26 миллионов. Сюжетной модели «Пилы», позволяющей сжать расходы до 1 миллиона и тратить на съемки полмесяца, в самом деле можно было позавидовать. Франшизы «Классный мюзикл», «Ледниковый период», «Похмелье», «Пила», еще не ставшие франшизами, «Раши шаг вперед». Также в следующем году выйдут стилизованная под Китай «Кунг-фу панда» и объединяющий в себе Восток и Запад «Светлячок». Любой мог усомниться в том, что Ван Ян вновь станет любимчиком критиков, не потеряет статус гения и добьется новых вершин, но никто не сомневался в его маркетинговых приемах и коммерческих способностях, пусть даже это будет низкопробный фильм. Но пока низкопробных фильмов не наблюдалось. «Flame Films» накапливала все больше и больше завидных драгоценностей. Такая ситуация даже начала немного раздражать другие студии и СМИ. Ох, опять «Flame Films». Сейчас казалось, что любая картина «Flame Films», выходящая в широкий прокат, непременно способна завоевать лидерство в еженедельном прокате. Вслед за Джастином Лином и Полом Фигом австралийцы Джеймс Ван и Льюэн Нилу посредством двух бесчеловечных работ продемонстрировали великолепие и потенциал своего братского дуэта. Крупные и мелкие студии, в том числе Universal, 20th Century Fox, Dimension Films, Lionsgate, приглашали их снять фильмы ужасов. Вот только двое людей собирались полностью отдаться производству намеченной на следующий год «Пилы 3», чтобы закончить целостную трилогию «Пила», и пока не хотели распылять внимание на сторонние проекты. Конечно, выплата некоторого процента от высоких сборов первых двух фильмов поддерживала в них этот энтузиазм. Я правда благодарен Ван Яну, и не только за то, что Флами проинвестировала Пилу, так когда-то давно говорил Ли Уэннил в эксклюзивном интервью для журнала «Вариеты». Он практически спас мне жизнь. Когда я попробовал лечение иглоукалыванием, мои головные боли уменьшились, я в кои-то веки почувствовал себя здоровым и умиротворенным. Мне страшно вспоминать о той жизни, что была раньше. Джеймс Ван же прокомментировал будущее своей карьеры. Мы не хотим обмануть ожидания волшебного юноши, а также фанатов Пилы. Пила не будет нашим пожизненным проектом, но ее качественное производство является на данный момент нашей первоочередной задачей. Lionsgate Films, давно знавшая, что в ближайшее время Джеймса Вана или Уэннела не заполучить, тем не менее задумала кое-что другое. В последние годы у компании все никак не было успешных работ, не считая «Фаренгейта 9.11», даже приглянувшееся столкновение оказалось перехвачено Флами Филмс. И вот, спустя 4 года, Джон Филдхаймер почувствовал, что настало время приступить к паранормальному явлению 3. Не измерить, как сильно выросла популярность волшебного юноша со времен паранормального явления 2, вышедшего в Хэллоуин 99 го. А если бы он не женился так рано, айдол-режиссер был бы еще более соблазнительным, чем сейчас. Несмотря на то, что помешанность массы молодых девушек на Ван Яне в определенной степени спала, у Lionsgate не было никаких оснований отказываться от ярких, громких слоганов. Новое продолжение дебютной работы волшебного юноши, продолжение фильма, снятого оскароносным режиссером на цифровую видеокамеру, «Осмелишься ли ты посмотреть? Берегись паралича страха». Вот только создателем паранормального явления являлся Ван Ян, а создателем паранормального явления 2, Lionsgate, вопрос об авторских правах на третью часть еще требовал переговоров, но Джон Филдхаймер не унывал, нечего было вспоминать, что все эти годы в сфере покупки фильмов Флами без конца наносила неприятные удары по Lionsgate. Все-таки это была обычная рыночная конкуренция, тем не менее Флами и Lionsgate имели союзнические отношения, сотрудничали по разным аспектам, в том числе по дистрибьюторским каналам. Ван Ян по большей части не специально ставил Lionsgate в тяжелое положение. Пригласить Ван Яна на пост режиссера, вряд ли он согласится. Услышав об этом предложении от директора продюсерского отдела Майкла Пассерника, Филдхаймер, естественно, взбудоражился. Если проигнорировать отвратительную вторую часть, перенести основное место событий с офиса и школы обратно в квартиру, вписать имя Ван Яна напротив таких трех важных должностей, как сценарист, продюсер и режиссер, даже один малозначащий исполнительный продюсер позволит забыть прошлое и сделать третью часть настоящим сиквелом паранормального явления, тогда такое возрождение окажется не менее прибыльным, чем «Пила». Если в следующем году в хэллоуинский период выйдет «Пила 3», премьеру паранормального явления 3 можно будет перенести на другое время. Уже один только волшебный юноша гарантированно принесет 100 миллионов в прокате. План был красивый, но Филдхаймер не испытывал ни капли уверенности. Пусть даже съемки и постпродакшн псевдодокументального кино, снятого на цифровую видеокамеру или веб-камеру с высоким разрешением, занимают мало времени, а учитывая высокую производительность волшебного юноши, можно уложиться за 1-2 недели, все же нынче были уже не те времена, что раньше. Ван Ян отказался снимать «Бэтмена» от Warner Bros. На протяжении многих лет отказывался от любезных предложений Paramount, тоже касалось DreamWorks, Universal, Metro Goldwyn Mayer. Тем летом 6 лет назад Ван Ян носился по всему Голливуду с диском в руках, все твердили, что этот мальчишка слишком наивный и заносчивый. Теперь же он являлся самым востребованным продюсером, режиссером и сценаристом, все жаждали обрести волшебный ореол. Размышлявший об этом Филдхаймер тяжело вздохнул. Он отлично понимал, что даже если бы в свое время Ван Яна пригласили поставить «Паранормальное явление 2», не факт, что этот паренек, у которого все под контролем, дал бы согласие. Что уж тут говорить про настоящее время. Просто так позвать волшебного юноша участвовать в кинопроизводстве не получится. Да и возьмет ли сегодня в руки цифровую видеокамеру Ван Ян, ставший уже великим, авторитетным режиссером? Тем не менее Филдхаймер сказал Майклу Пассернику: «Мы с тобой поинтересуемся. Главное, не злить его. Надеюсь, Ян не забыл о старой дружбе». ТСС. В объективе цифровой видеокамеры виднелась хитрая, зловещая улыбка Ван Яна. Он приставил указательный палец к губам, как бы веля затихнуть, после чего спрятался под обеденным столом, задвинул стульями ту сторону стола, что находилась прямо напротив входа на кухню, и накрыл себя шерстяной тканью цвета деревянного пола. Если зайти в эту тускло освещенную кухню и не напрягать внимание, будет тяжело заметить что-либо странное, особенно если вошедший человек растяпа, и особенно если при входе твое внимание привлекут другие вещи. Сегодня был день всех святых, который выполнен на субботу, как в прошлом году, а на понедельник. Ван Ян после работы отправился с Джессикой гулять и вернулся домой поздней ночью, благодаря чему Джессика побила свой рекорд по самому позднему отходу ко сну за последние несколько месяцев. А Ван Ян уже давно кое-что подготовил. Одним из непременных пунктов хэллоуинской программы является наведение страха. Фиксировавшая все камера лежала на кухонном шкафу напротив холодильника и тоже была прикрыта тряпкой. В данный момент она снимала синее изображение, на кухне царила тишина. «Ян, ты где? Дорогой? В чем дело?» В кухню вошла недоумевающая Джессика в клетчатой пижаме и халате. Когда она недавно отправилась в душ, он сказал ей, что пойдет на кухню перекусить, а когда вышла из душа, то не нашла его в спальне. Мобильник лежал в гостиной, куда он запропастился. Ранее, пока они ехали домой, он рассказал ей несколько жутких страшилок. Странный свет на кухне заставил ее невольно нахмуриться. Дэнни тоже куда-то пропал. Неужели он пошел выгуливать пса? Джессика эта мысль показалась странной. Может, он опять выкидывает какие-то фокусы, чтобы попугать ее? Она огляделась по сторонам, и тут его нет, подумала она и уже собралась уходить, как вдруг заметила, что из крана капает вода. Тихой ночью этот звук был особенно отчетливо слышен. Закрывать кран никто не научил, заворчала Джессика и, подойдя поближе, увидела, что раковина наполнена красной жидкостью, похожей на кровь. Веяло не ароматом красного вина, а слабой вонью. Джессика закрыла кран и с некоторой опаской посмотрела на заполненную раковину. Не решаясь запускать туда руку, она крикнула: «Дорогой, малыш, Ян, что это? Куда он делся?» Чем дольше Джессика смотрела на красную жидкость, тем неуютнее ей становилось, но при этом она понимала, что это, скорее всего, его хэллоуинский розыгрыш. Совместное с ним проживание никогда не обходилось без романтических сюрпризов, но также не обходилось и без этих шуток и розыгрышей, которые порой ее сильно бесили. Размышлявшая над этим, Джессика внезапно заметила на холодильнике несколько красных отпечатков ладони, а следом обнаружила, что из холодильника капает красная жидкость, из-за чего на полу образовалась большая лужа. Она заулыбалась, что за, но внутри немного напряглась. Она медленно открыла холодильник и тут же испуганно вскрикнула. А на нижней полке лежала окровавленная отрезанная рука, на безымянном пальце которой имелось серебристое кольцо, очень знакомое серебристое кольцо. «А-а!» – внезапно завопил Ван Ян и выскочил из-под стола, с шумом опрокинув стулья. Пребывавшая в этот момент в легком ступоре Джессика уже давно была психологически напряжена и находилась на грани паранойи. У нее мгновенно возникла ассоциация с финальным броском тела из паранормального явления. Она от страха подпрыгнула, сердце будто резко сжалось, из нее невольно вырвался визг. «А-а!» – с трудом держась на ногах, она суетливо развернулась и замахала кулаками, а в следующий миг увидела рядом со столом весело хохочущего Ван Яна. Все-таки ему удалось разыграть и испугать ее. «Ха-ха-ха, Джесси, Джесси!» Ван Ян, уже чуть ли не держась за живот от смеха, подошел к ней и помахал левой рукой, на безымянном пальце которой было надето свадебное кольцо. А вонючая кровь, отрезанная рука, серебристое кольцо, естественно, были бутафорией. Ван Ян как раз был близко знаком с Джеймсом Ваном, поэтому изготовить эти вещи не составляло никакой сложности. Джессика, которая только что чуть не лишалась сознания, еще не успела оправиться от страха. Она прикрывала руками рот. «Господи, о боже, ты!» Она вдруг облегченно выдохнула, улыбнулась и громко выругалась. «Ну ты и мерзкий тип, придурок!» Ван Ян крепко обнял слегка сопротивлявшуюся Джессику и как следует поцеловал в губы, после чего снова не удержался от смеха. «Ха-ха, ты такая забавная!» Он указал на шкаф для посуды напротив. «Там камера, и вон на том стуле еще одна, снимает общим планом. Никаких неудачных дублей, получилось с первой попытки». С этими словами он указал на дверной проем кухни. «Конечно, если загружать на YouTube, эти дополнительные интимные кадры будут вырезаны, но весь процесс с испуга Джессики будет довольно отчетливо виден. Ха-ха-ха, тоже разразилась смехом Джессика. Он был ее мучителем, и она ничего не могла с ним поделать. Она жестко стукнула его в грудь и, звонко смеясь, промолвила: «Идиот, ты до смерти напугал меня, Господи. Я думала, ты спрятался в холодильнике». Я еще удивилась, подумала, как такой здоровяк умудрился залезть внутрь. Ван Ян вдруг опять завопил: «Сзади тебя призрак». Джессика закатила глаза: «Нет, мне не страшно». И еще, она строгим голосом добавила: «Это видео запрещено загружать в интернет». «Что?» Ван Ян разочарованно выпучил глаза. «Почему? Получилось так классно и смешно, но запрещается загружать в интернет». Не согласный, он пожаловался: «Ваша честь, это паранормальное явление 3, в постановку которого я вложил душу. Не исключено, что оно вызовет волну домашних короткометражек про напуганных жен и подружек». Джессика несговорчиво покачала головой: «Мне плевать». Ван Ян хоть и был подкаблучником, но по-прежнему не желал сдаваться. «Эй, почему такая строгая? У нас же не такое видео, как у Пэрис Хилтон». Джессика, похоже, уже приняла решение. Она прервала его, спросив: «Где Дэнни?» «Ой, прости, я вывел его во двор». Джессика была в шоке. «Как ты мог? Сейчас ведь не лето. Дэнни, наверное, тоже напуган». Время быстро утекало. Когда завершилась неделя с 29 октября по 4 ноября, подобрался новый уикенд. Седьмая серия «Теории большого взрыва» в четверг собрала 21,56 миллиона зрителей. Джоуи же не прекратил терять аудиторию и заполучил лишь 11,69 миллиона зрителей. А касаемо больших экранов, уже вышли свежие результаты еженедельного рейтинга североамериканского бокс-офиса. Демонстрируемая в 3235 кинотеатрах «Пила 2» ожидаемо заняла первое место с большим отрывом, унеся за первую неделю 49,26 миллиона долларов, и эта красивая темная лошадка явно не собиралась останавливаться. «Американское проклятие», имевшее множество негативных отзывов, заняло второе место. Оно на второй неделе проката заработало в 3348 кинотеатрах 21,81 миллиона. Общие североамериканские сборы уже составляли 70,68 миллиона. Учитывая производственный бюджет в 10 миллионов, Sony и Columbia Pictures имели все основания, чтобы порадоваться. Тоже недавно вышедший боепик «Рэй» заработал в 2006 кинотеатрах 20,03 миллиона и заполучил третье место. Мультфильм «Подводная братва», в озвучке которого участвовали такие суперзвезды, как Уилл Смит и Анджелина Джоли, разместился на четвертом месте с 7,5 миллиона. Помимо того, что на этой неделе в 3933 кинотеатрах Северной Америки должна была выйти «Суперсемейка», киноманы в последние дни горячо обсуждали трейлер «Светлячка». Поскольку наступила последняя четверть года, у многих фильмов, выходящих в конце текущего года, и немногочисленных блокбастеров, выходящих в следующем году, один за другим публиковались трейлеры, которые приоткрывали завесу тайны. Одни ролики впечатляли и вызывали интерес, другие казались посредственными, третьи разочаровывали. Трейлер «Светлячка», несомненно, был самым броским роликом. Идеальное сочетание первоклассного музыкального сопровождения, тщательно отобранных эффектных кадров и лаконичных реплик вызывали у многих киноманов желание пересмотреть. Надо было отдать должное сайту Yahoo, куда был загружен трейлер, поэтому незачем было идти в кинотеатр. Пользователи со всего мира могли посмотреть видео. Каков результат? Ответ можно было найти в резко увеличившейся посещаемости сайта «Светлячка» и массовых сообщениях на форуме, выражавших интерес к фильму. Пользователь Естебан написал: «Это один из самых классных трейлеров, которые я когда-либо видел. Красивая съемка, ожесточенные баталии и стильные космические ковбои произвели на меня глубокое впечатление. Хотелось бы, чтобы и фильм был таким же шикарным и совпал со всеми моими ожиданиями». Рошан Це написал: «Потрясающие визуальные эффекты. Эти военные космические корабли зацепили нас с другом. Уверен, «Светлячок» в следующем году доставит наибольшее визуальное наслаждение. Его конкурентами станут третий эпизод «Звездных войн», «Бэтмен», «Война миров» и «Фантастическая четверка». Толботница тоже отметил величественные кадры. «Можно предвидеть кассовую бомбу летом. Камера IMAX имеет сумасшедший эффект. Фантастичные локации невероятны. Но единственное, о чем я беспокоюсь, будет ли присутствовать глубокомысленная история». Заядлые киноманы даже выкладывали покадровые скриншоты трейлера и делали анализы предположения насчет их сюжета, значимости, смысла и так далее. Сцена с пролетающим над степью Сиренити и мчащимся табуном диких лошадей позволила увидеть надежду на сочетание вестерна и космической фантастики. Улицы города будущего, где наблюдались надписи как на английском, так и на китайском, указывали, в каком направлении мир развивался. Вопросов становилось все больше и больше. Умрет ли капитан Торнадо, что символизирует распознанный киноманами город Великого Предела? Что означает то, что синяя перчатка раскрошил плюшевого медведя? Заядлые киноманы находили радость в этих обсуждениях и догадках и с удовольствием по много раз пересматривали трейлер. Но чего они не знали, так это то, что в действительности постпродакшные спецэффекты Светлячка еще были далеки до завершения, особенно часть, снятая на пленку IMAX, просто первыми были доделаны зрелищные кадры, которые, согласно раскадровке, должны присутствовать в трейлере. Несмотря на это, Flame Films придерживалась маркетингового плана «Куй железо», пока горячо, делая вид, что в рукаве еще не закончились козыри. На сайте Светлячка был торжественно опубликован первый нарисованный от руки постер в стиле ретро, на котором ковбойские наряды капитана Мэла и других героев отлично соответствовали ретро-атмосфере. Они с пистолетами в руках были по пояс изображены в верхней части постера, в средней части был корабль «Сиренити», а также название фильма «Светлячок», имя режиссера, Ван Ян и другая информация. В нижней же части были изображены лица злодеев, в числе которых были синяя перчатка и пожиратели. Постер был спроектирован весьма искусно, казалось, будто это фильм 60-х или 70-х годов. Этот козырь впрямь успешно привлек взоры киноманов и СМИ. Фанаты массово сохраняли у себя эту картинку и предлагали распечатать ее в качестве реального плаката. Однако многие недоумевали. В этом и заключается весь вирусный маркетинг Светлячка стоимостью 200 миллионов. У волшебного юноши больше не осталось козырей, ха-ха, ха-ха. Прозанимавшись целую неделю монтажом Светлячка, проверкой сценариев двух сериалов «Теория большого взрыва» и «Побег», а также делами Ютуба, получавший удовольствие от работы Ван Ян дождался выходных и мог хорошенько передохнуть. У него не было привычки лениво валяться на кровати, но и не было привычки вставать слишком рано, всегда был четкий график, а сейчас до подъема оставалось еще некоторое время. Он перевернулся на другой бок, но обнял пустоту. Почему Джессика сегодня встала так рано? У женщин такое бывает. Не придав этому значения, он продолжил спать, издавая громкие звуки дыхания. «Привет», с улыбкой поздоровалась Джессика в объективе цифровой видеокамеры. Сдерживая смех, она развернула камеру и направила на спавшего на кровати Ван Яна, после чего взяла MP3-плеер, подключенный к колонке, и включила проигрывание. В спальне тотчас раздался оглушительный грохот. Полусонный Ван Ян рефлекторно скатился с кровати и рухнул на пол, затем резко подпрыгнул, широко раскрыл глаза и, озираясь по сторонам, с непонимающим видом закричал: «Черт, что происходит? Ха-ха-ха-ха!» Бешено захохотала Джессика, согнувшись пополам и стараясь дальше снимать на камеру жалкий вид Ван Яна. Это точно поднимает волну домашних короткометражек про испуганных мужей и бойфрендов. Глава 335. 10 причин моей ненависти к волшебному юноше. Lionsgate Films разворачивает проект «Паранормальное явление 3», говорят, волшебный юноша вновь возьмется за страшную квартиру. По прошествии недели с 5 по 11 ноября «Пила 2», шедшая вторую неделю в прокате, не смогла удержать звание еженедельного лидера. Она собрала в 3345 кинотеатрах 28,94 миллиона, ее общий североамериканский бокс-офис резко поднялся до отметки в 78,2 миллиона и с высокой вероятностью перевалит за 100 миллионов. А новый мультфильм «Суперсемейка» стоимостью 92 миллиона не разочаровал Disney, обчистив 3933 кинотеатра на 93 миллиона за первую неделю проката. Студия-производитель Pixar так тем более сохранила миф о том, что все ее картины – шедевры. На Rotten Tomatoes было 97% и 95% свежести среди всех критиков и топ-критиков, зрительский же рейтинг довольно заметно просел и составил 67% свежести. Стоит упомянуть компьютерный анимационный фильм «Полярный экспресс», на тщательное производство которого знаменитый режиссер Роберт Земекис потратил 165 миллионов. Этот имевший эпохальное значение, первый полнометражный фильм в IMAX 3D вышел в прокат 10 ноября. Студия Warner Bros., являвшаяся одновременно производителем и дистрибьютором, выделила для своей работы 3650 кинотеатров в Северной Америке. Однако среди них не набралось и 50 кинотеатров с экранами 3D и IMAX, а это означало, что подавляющее большинство зрителей смотрело фильм на стандартной 35-миллиметровой пленке, которая не давала никаких новых визуальных ощущений. Какая-то там технология захвата движения, эффект IMAX 3D. Все это теперь отдавало пустым бахвальством и вызывало некоторую неловкость. Возможно, имелось множество проблем и в самой картине, а возможно, еще было далеко до новой эпохи. За два дня проката, которые выпали на среду и праздничный четверг, День ветеранов США, сборы были неутешительные, $7,305-$6,600, в среднем каждый кинотеатр принес по $2,002, это было еще хуже, чем ушедшей шестую неделю подводной братвы, которая в каждом кинотеатре в среднем заработала по $2,115, даже несмотря на то, что расчет велся за 7 дней. Еще больше Warner Bros. Расстроили оценки, 56%. 54% и 65% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. Если на следующей неделе не случится чудо, то в целом можно объявить, что «Полярный экспресс» – провальная работа. Серьезная маркетинговая компания, на которую не жалели денег, лучший дуэт Роберта Земекиса и Тома Хэнкса, гарантировавшая грандиозный успех технология IMAX 3D. «Полярный экспресс» подвергся сокрушительному удару, даже в определенной степени зацепила Светлячка, чьи эпичные сцены были сняты на пленку IMAX. У людей начало складываться мнение, что между фильмами, снятыми на пленке IMAX, IMAX 3D и 35 мм, нет никакой разницы. Это всего лишь бессмысленная трата огромных денег. 3D, IMAX 3D, будущие тренды, я планирую снимать. Мне нравится 3D. В первом полугодии на Шевест в интервью для The Hollywood Reporter трое именитых режиссеров, Роберт Земекис, Джордж Лукас, Ван Ян, выразили свои взгляды и надежды на новые работы и будущее киноиндустрии и научных технологий. Помешанный на технологиях Роберт Земекис, некогда торжественно заверявший, что 3D станет трендом среди трендов, теперь уже потерпел поражение. Даже если у него в планах и было продолжать исследовать цифровые технологии и технологию захвата движения и выпустить еще больше новых произведений, не факт, что какие-то компании согласятся его проинвестировать. Упрямый приверженец цифры Джордж Лукас, не разбиравшийся, что такое 3D, сейчас хлопотал над третьим эпизодом «Звездных войн», а уже попробовавший пленку IMAX и придерживавшийся как традиционных, так и цифровых технологий волшебный юноша тоже некогда бил себя в грудь, заявляя, что снимет что-нибудь в 3D. Теперь, глядя на результаты «Полярного экспресса», СМИ и киноделы задумались о том, что это черная дыра, которая не сулит ничего нехорошего, ни одного реального человека, вы получите кое-какие спецэффекты, но если визуальные эффекты лишены реалистичности, это не принесет никакого удовольствия. Рекс Рид, Нью-Йорк Обсервер. Был бы я маленьким ребенком, мне бы снились кошмары. Джефф Пивер, Торонто Стар. Роберт, как бы там ни было, я с тобой единодушен насчет 3D. Это будет тренд. В данный момент Ван Ян разговаривал по телефону с Земекисом, обсуждая причины неловкого положения «Полярного экспресса». Ван Ян прямо сказал, что не видит рыночной перспективы у мультфильмов с участием реальных актеров, но продолжает непреклонно почитать 3D и IMAX 3D. Земекис же, естественно, не собирался так просто отказываться от своих замыслов. Он пока что не будет возвращаться к кинофильмам или мультфильмам, а продолжит развивать технологию захвата движения. Он, благодаря своему статусу и связям, все-таки сможет найти крупных инвесторов, главное, чтобы «Полярный экспресс» не оказался слишком убыточным. Земекис также знал, что Flame Films не имеет инвестиционных намерений, и, разумеется, не сердился, так как понимал, что $150-200 миллионов не то что независимая компания, но даже крупная компания не готова так легко потратить, ибо риски очень высоки, разве что этот молодой человек видит перспективное будущее у анимации с участием реальных актеров, однако тот лишь заинтересован в технологии захвата движения IMAX 3D. Ян, мне бы этого не хотелось, иначе никто не будет меня инвестировать, ха-ха. Земекис все-таки был очень оптимистичным человеком и своим звонким смехом сообщал, что неудачный дебют его картины никак не повлиял на него. Он продолжал оставаться при своем мнении. «А ты когда снимешь фильм в 3D?» – с любопытством спросил он. За много лет тесного общения Ван Ян понял, что Земекис уже давно неисправим, точнее, помешан на технологии захвата движения и анимации с реальными людьми. Технология захвата движения сейчас уже имела успешные примеры. Трилогия «Властелин колец», «Район 9» в будущем будет применена в таких фильмах, как «Кинг-Конг», «Аватар», «Восстание планеты обезьян», «Тамошние обезьяны», «Раса Нави» смогут выглядеть на больших экранах как реальные существа в основном за счет захвата движения. Однако анимация с реальными людьми не снискала расположения. «Дом монстр», «Беовульф», «Рождественская история», «Тайна Красной планеты», «Приключения Тинтина» имели не такие успехи, как бы хотелось. И проблема заключалась не в технологиях или сюжете, просто зрителям не нравился такой формат представления. Возможно, время еще не пришло. Зная, что Земекис еще много лет будет с удовольствием исследовать мир анимации с реальными людьми, Ван Ян не собирался в чем-то его переубеждать. Он считал, что если бы сам увлекался этой анимацией, то, скорее всего, тоже бы ей занимался, но в действительности он не испытывал большого интереса. Зачастую анимационный фильм притягателен и без выступления реальных актеров, как, например, «Вверх». Что же до фильмов 3D, то Ван Ян задумчиво произнес, точно не в ближайшие 2 года. 3D кинотеатров слишком мало, да улитки ползают быстрее, чем развиваются киносети, недовольным голосом прокомментировал Земекис. Он вместе с Warner Bros. Обошел множество киносетей, убеждая владельцев обновить проекционную аппаратуру и построить побольше 3D кинозалов, однако никто не соглашался на сотрудничество. А ведь что было бы, имея 1000 3D экранов, Полярный экспресс наверняка добился бы совершенно других результатов. Ничего не поделаешь, но в будущем они исправятся, лишь мог утешить его Ван Ян, после чего серьезно произнес: «Роберт, когда я займусь съемками фильма в IMAX 3D, надеюсь, ты поможешь мне и поделишься со мной какими-нибудь технологиями». Земекис, улыбнувшись, радушно ответил: «Конечно, разумеется, с большим удовольствием. Молодой человек, не сковывай себя мнением критиков и репутацией, снимай то, что тебе хочется, делай то, что тебе хочется». Ван Ян кивнул: «Нельзя поддаваться страхам». Он с улыбкой сказал: «Да, так и поступлю. Просто важен подходящий момент». Земекис сменил тему. «Как продвигается монтаж «Светлячка»? Видел трейлер, впечатляет». После того, как трейлер «Светлячка» вызвал большой интерес киноманов к фильму, сайт Rotten Tomatoes презентовал специальную рубрику «Полная ретроспектива фильмов Ван Яна», словно Ван Ян готовился уходить на покой или закончилась целая эпоха. Эта рубрика, однако, вызвала множество воспоминаний у многих фанатов и киноманов. Если не считать еще не вышедшие произведения, то 24-летний волшебный юноша уже поставил 8 фильмов, написал сценарий к 11 фильмам, спродюсировал 13 фильмов, в 9 из которых являлся исполнительным продюсером, а в 4 – креативным продюсером. «Монстра уже недостаточно, чтобы описать волшебного юношу», – так прокомментировал пользователь Ханна. Самый молодой обладатель 2 «Оскаров», одного «Золотого глобуса» и множества номинаций, режиссерские фильмы в среднем собрали в прокате по 477,5 миллиона, имеет прекрасное чувство юмора, позитивный. Несложно понять, почему волшебный юноша пользовался такой высокой популярностью. Как себя покажет «Светлячок», к которому немало вопросов, никто не знал. Может, добьется успеха, может, провалится. Проводившиеся в специальной рубрике состязания «Какое твое самое любимое режиссерское произведение Ван Яна» выражало мнение киноманов. Несмотря на то, что такое состязание было несправедливым, так как 8 фильмов представляли почти 8 разных жанров, даже «Лас-Вегасская дилогия» была такой разной, тем не менее фанаты по-прежнему участвовали во многих голосованиях. Самыми любимыми по степени убывания на данный момент были «Похмелье», «Джуна» и «Классный мюзикл», а в самом конце списка находился «Дьявол носит Прада». Самыми глубокомысленными по степени убывания были «Район 9», «В погоне за счастьем» и «Джуна», список закрывало «Паранормальное явление», а самыми воздействующими на общество являлись «Паранормальное явление», «Джуна» и «Классный мюзикл», список вновь закрывал «Дьявол носит Прада». Киноманы считали, что те, кто не может позволить себе купить брендовую вещь, и дальше не смогут ничего себе позволить купить. Те, кто сел на диету, и дальше будет сидеть на диете. Те, кто презирает, и дальше будет презирать. «Я ненавижу твои фильмы и то, как выступаешь ты на сцене. И ненавижу твои песни, танцы и то, как страшные истории рассказываешь ты, пользователь «Гнилая конфета», По-видимому, вдохновился Светлячком и хитом Леджером и в комментариях переделал с корявой рифмой сонет из 10 причин моей ненависти. Я ненавижу, как ты за счастьем гонишься и как пронзаешь мою душу. Я ненавижу, что меня доводишь ты до визга, и ненавижу тебя так, что залетело. Я ненавижу, что ты всегда такой веселый, что ты всегда такой крутой. Я ненавижу, что ты смешишь меня, но больше ненавижу, что вгоняешь в слезы. Я ненавижу твоей жены красивые наряды, мне ненавистен светлячок твой. Но главное, зато тебя я ненавижу, что не могу даже немножко ненавидеть, немножко, каплю не могу. Если бы эту похвалу написал не рядовой пользователь, а какая-нибудь знаменитость, да еще и у себя блоге, этот человек вместе с Ван Яном непременно на следующий день оказался бы в новостных заголовках. Конечно, вряд ли кто-то так поступит. Судя по результатам голосований, волшебный юноша, похоже, и впрямь находился в состоянии упадка. Дьявол носит Прада, несмотря на высокие сборы, не пользовался большой популярностью в индивидуальном порядке. Вдобавок последние изданные три работы были не особо глубокомысленным коммерческим кино, и хотя удалось поспособствовать туризму в Лас-Вегасе, увеличению объема продаж пива и уменьшению пользования игровыми автоматами в казино, волшебный юноша уже давно не вызывал никаких сенсационных социальных феноменов, даже ничего особенного не демонстрировал в плане маркетинга. Но если вспомнить прошлое, то действительно несметное количество людей ненавидело то, как волшебный юноша рассказал страшную историю, посредством псевдодокументального кино. Те, кто поверил в существование сверхъестественного, с трудом могли забыть паранормальное явление. Lionsgate Films это прекрасно понимала. Стоит лишь волшебному юноше вернуться, и паранормальное явление 3 сможет сотворить чудо. Что случилось? Ян, Джессика. Недоумевающий Джошуа вошел с заднего двора в дом. Сегодня был выходной. И эта супружеская парочка пригласила его к себе в гости. Вечером они вместе сходили на баскетбольный матч, еще недавно все общались во дворе, затем супруги ушли в дом за едой, как вдруг до него донеслись их испуганные, душераздирающие визги, после чего наступила тишина. В дом ведь не ворвался грабитель, но они же владеют кунг-фу. Джошуа невольно ускорил шаг, криком спрашивая: «Что случилось? Эй, есть кто-нибудь?» Зайдя на кухню и никого не увидев, он, взволнованный, взял деревянный стул и заодно вытащил сковороду, словно готовился к сражению, далее медленно направился в гостиную. «Эй, господи, Дэнни, куда все пропали?» Прятавшиеся за углом в коридоре Ван Ян и Джессика друг другу зажимали рот, сдерживая смех. Камера уже была установлена в надлежащем месте. Им лишь оставалось наблюдать, сработает ли их розыгрыш. После многократных подшучиваний друг над другом и записывания множества смешных роликов супруги, во избежание ссоры между собой, решили объединиться и поиздеваться над другими людьми. Пусть даже эти видео вряд ли будут загружены в интернет, им самим будет весело пересматривать. Осторожно продвигавшийся Джошуа внезапно что-то обнаружил. Перед коридором, в нескольких шагах от него, путь заграждал слой прозрачного скотча. Очевидно, кто-то хотел, чтобы он наскочил на скотч. Джошуа тотчас понял, в чем дело. Отложив свои оборонительные орудия, он, кривя рот и качая головой, быстро подошел, сорвал скотч и несколько раз как следует потоптался по полу, закричав: «Ай-ай, я упал, я упал!» И действительно, из гостиной донесся смех супругов. Джошуа тоже засмеялся. И вот так они решили подшутить над ним, совсем его за идиота держат. Он как ни в чем не бывало широким шагом продолжил путь. «Вот что я вам скажу. Вы скучные». 3, 2, 1. Прильнувшие к стене Ван Ян и Джессика переглянулись и жестом молча дали отсчет. Джошуа, хихикая, ругался и уже собрался было повернуть за угол, как вдруг почувствовал некую преграду в районе живота. Еще один слой толстого скотча. Раздраженный, он с силой сорвал скотч и, скатывая его в клубок, продолжил идти. «На мне бесполезно». «Ой», не успел он договорить, как к его лицу прилип очень тонкий скотч. Хаотично срывая с себя прилипшие, он гневно закричал: «Дерьмо собачье! Ха-ха-ха!» Ван Ян и Джессика радостно дали друг другу 5, выпрыгнули наружу, бешено захохотали и, махая руками и вихляя телами, устроили победный танец. Высокоскоростная камера. «Джош, она во всех подробностях засняла трансформацию твоего лица. Должно быть, красиво деформировалась. Ха-ха!» Наблюдая, как эта гадкая парочка уже чуть ли не по полу катается от смеха, Джошуа в бешенстве ринулся на них. «Я вам сейчас задам. Я вас не боюсь, а-а-а!» На экране, где проигрывалось видео, загруженное в компьютер с высокоскоростной камеры, был виден миг, когда к лицу Джошуа приклеился скотч. Оно походило на сплющенную свиную голову. «Пила 2» на третьей неделе проката, с 12 по 18 ноября, унесла из 3120 кинотеатров 15,68 миллиона долларов, общий североамериканский бокс-офис вырос до 93,88 миллиона. Такой результат заслуживал того, чтобы считаться очередным коммерческим чудом в истории кино. А в случае с «Полярным экспрессом» чудо не случилось. За 7 дней 3650 кинотеатров принесли 28,48 миллиона. Пусть даже картина разместилась на втором месте в рейтинге, ей было ни за что не стать прибыльной работой. Статус первого в истории фильма в IMAX 3D наводил только на грусть. «Суперсемейка» с 58,02 миллиона продолжила удерживать лидерство. Недавно вышедшие «После заката» и «Потомство Чаки» имели скверные показатели. «Дневник Бриджит Джонс 2» соответствовал ожиданиям. В свободное от работы время Ван Ян занимался накоплением интересных видеороликов, часть из которых уходила в его личную коллекцию, а часть, возможно, будет загружена на YouTube. Разумеется, там не обходилось без розыгрышей и испуга. Вслед за Джошуа новыми жертвами стали Ирен, Лора и другие люди. Они выходили из себя, когда попадались на уловки, которые были придуманы лично этой супружеской парочкой или взяты из интернета. Ван Ян с Джессикой тайно замышлял подшутить и над Марком Альбой, но при этом учел, что последствия, вероятно, будут серьезные, поэтому пока не предпринимал никаких попыток. Зато он не ожидал, что Лиан с Гатти опять окажет ему теплое внимание и пригласит заняться паранормальным явлением 3, чтобы попугать людей на больших экранах. «Ян, окажешь в этот раз услугу?» Расслышав жалостливую мольбу в голосе Майкла Пасерника, Ван Ян не смог снова дать категоричный отказ. Это уже был не первый телефонный разговор. Майкл Пасерник, Джон Филдхаймер, Том Мартинберг любезно приглашали его, и хотя он поначалу твердил «нет, не могу», они и не думали сдаваться. Жалобные просьбы, продолжавшиеся несколько дней подряд, вынудили его как следует призадуматься об этом деле. Ван Ян понимал, что Лиан с Гатти непременно приступит к производству паранормального явления 3, и у него как союзника не было намерения мешать им. Однако ни о какой режиссуре не могло идти и речи. Он собирался сосредоточиться на «Светлячке», вдобавок пока не испытывал интереса снимать продолжение. Становиться исполнительным продюсером ему тоже не хотелось, так как рабочих дел у него и так уже сполна хватало, в противном случае он не сможет за всем уследить. Что же до предлагаемых Лиан с Гатти должностей сценариста и креативного продюсера, то здесь и впрямь было неудобно отказывать. И дело было не в Джоне Филдхаймере, который якобы играл на эмоциях и обращался к здравому смыслу. Тот предлагал поставить паранормальное явление 3 не на хэллоуинский период, а на второй по значимости прокатный период для триллеров и хорроров, на апрель. Если Ван Ян даст согласие, работа по всем фронтам будет продвигаться очень быстро, производство этого малобюджетного ужастика не представит никакой сложности, поэтому премьеру можно будет назначить уже на апрель 2005 года. Главное – провести качественную рекламную кампанию, хотя возвращение волшебного юноши в мир паранормального явления вызовет зрительский интерес лучше каких-либо маркетинговых трюков. Также Лиан с Гатти предлагала Фламе неплохой план разделения прибыли при совместном инвестировании производства. Тем более это не отнимет много личного времени Ван Яна, объема работы будет намного меньше, чем при продюсировании «Лапочки» или «Ража», у него будет почти номинальная роль, как в «Горбатой горе». На самом деле Ван Ян никогда не хотел, чтобы паранормальное явление превратилось в мусор. Когда-то он передал Лиан с Гатти права на продолжение в надежде, что эта франшиза обретет хорошее пристанище, а в результате руководители Лиан с Гатти не сберегли ее. В глубине души Ван Ян испытывал желание воскресить паранормальное явление. Если согласиться на этот план, он ни за что не допустит коммерческого провала паранормального явления 3 и будет добиваться зрительской любви, а насчет того, что продолжение, сделанные по старой схеме, никогда не получали одобрения со стороны критиков, ему было плевать. «Кунг-фу панда», «Горбатая гора», «Особо опасен», в этих проектах Ван Ян участвовал в качестве креативного продюсера. Сейчас уже закончился постпродакшн «Горбатой горы», осталось лишь дождаться премьеры. Если принять заказ на паранормальное явление 3, это практически никак не увеличит рабочую нагрузку Ван Яна. Такое сотрудничество позволит позабыть о множественных трениях между Лиансгати и Флами, случившихся в последние годы, и поможет Лиансгати получить толчок к дальнейшему развитию. Будь то онлайн-кинотеатр и онлайн-телевидение на Ютубе для будущего грандиозного плана или производственная и дистрибьюторская деятельность независимых компаний, включая средне- и малобюджетные фильмы «Флами-ман», «Флами» нуждалась в сильных союзниках. Если независимые киноделы один за другим будут закрываться и в итоге останется лишь «Флами», то тут на самом деле нечего праздновать. Поэтому Марк Стрэнг и сам неоднократно уговаривал Ван Яна, если есть возможность, то лучше в этот раз оказать помощь, не нужно быть злопамятным.